Глава 19. Простолюдином не был бедный Эдвин. Джеймс Битти, Менестрель. Вечер Рождества 1793 года был очень ветреным, хотя и сравнительно теплым. Лишь когда поселок скрылся в ночном мраке, и в небе над темными вершинами сосен погасли последние отблески зари, Элизабет, наконец, отошла от окна. Те лесные пейзажи, которые она успела увидеть днем, нисколько не умерили ее любопытство, но скорее усилили его. Взяв под руку мисс Грант, молодая хозяйка дворца начала прогуливаться по залу, вспоминая события дня, и, возможно, ее мысли не раз обращались к странным случайностям, которые привели в дом ее отца таинственного незнакомца, чьи манеры так не соответствовали его видимой бедности. В зале было еще жарко, такому большому помещению требовалось не меньше суток для того, чтобы остыть после усиленной топки, и розы на щеках Элизабет залили еще ярче. Кроткая грустная личка Луизы тоже прозовела, но этот нежный румянец, словно краски, рожденные лихорадкой, придал ее красоте что-то меланхолическое. Гости судьи, воздававшие должное его превосходным винам за столом в углу, все чаще поглядывали на девушек, которые молча ходили по залу взад и вперед. Ричард громко хохотал, то и дело выкрикивая тосты, но майор Гартман еще не успел как следует развеселиться, а Мармадьюк из уважения к священнику удерживался от проявлений даже обычной своей мягкой шутливости. После того, как ставни были закрыты и угаснувший дневной свет заменен многочисленными свечами, общество в зале еще с полчаса коротало время за этими же занятиями. Но затем появившийся с огромной вязанкой дров Бенджамин внес некоторое разнообразие в эту сцену. — Что это ты еще задумал, любезный Помпа? — возопил свежеиспеченный шериф. В такую оттепель, чтобы не замерзнуть, хватит и лучшей Мадеры Дьюка. Или ты забыл, старина, как судья бережет свои буки и клены, опасаясь, как бы эти драгоценные деревья совсем не исчезли в его лесах? Ха-ха. Дьюк, ты хороший, любящий родственник, это я всегда готов подтвердить. Но у тебя бывают всякие завиральные мысли, ну, ничего не поделаешь. Так будем же пить и не будем грустить. Слова песни перешли в мурлыканье, и тут дворецкий, сложив свою ношу, повернулся к шерифу и с важностью произнес. — А вот извольте рассудить, сквайр Джонс. Может, рядом с вашим столом и проходит экватор, хотя от такой водицы толком не согреешься, а взаправду греет только настоящий ямайский ром, ну и еще хорошие дрова да ньюкаслский уголь. Но коли я что-нибудь понимаю в погоде, то одно скажу. Сейчас лучше всего задраить хорошенько иллюминаторы, развести огонь да устроиться получше у очагов. Неужто я 27 лет плавал по морю, да еще 7 прожил в этих лесах и так ничему и не научился? «Но почему ты думаешь, Бенджамин, что погода переменится?» — спросил хозяин дома. «А потому что ветер переменился, Ваша честь», — ответил бывший корабельный стюарт. «А когда меняется ветер, значит, надо ждать и перемены погоды. Вот, скажем, служил я на одном из кораблей «Родное», когда мы побили де Грасса, земляка, значит, мсью Ликвы. Дул тогда юго-западный ветер, и я был в каюте, готовил стаканчик грогу для капитана морской пехоты, которого мой капитан пригласил к обеду в этот самый день. И только это я смешал все как следует и хорошенько распробовал напиток, этому солдату угодить было нелегко, вдруг фок, как хлестнет по мачте, ибо Одиссея завертелась, что твоя юла. Хорошо еще руль у нас был повернут влево, ну и как пошла она сразу вправо, так и замедлила ход, а ведь всякому другому кораблю во всем флоте тут бы и конец пришел. Да только при этом она соскользнула с волны и черпнула бортом, а я-то как раз повернулся к трапу, ну и наглотался водицы вдоволь. — Просто удивительно, Бенджамин, что ты не умер от водянки, — заметил Мармадьюк. — И то правда, судья, — ответил, ухмыляясь, старый моряк. — Да только за лекарством недалеко ходить не пришлось. Напиток-то, думаю, уж не годится для капитанского гостя, а следующая волна его того и гляди так испортит, что он и мне по вкусу не придется. Ну, я и осушил кружку до дна. Не пропадать же добру. — Ладно, ладно, — перебил его Мармадюк, — но при чем тут погода? То есть при чем тут наша погода? — А вот при чем? Сегодня дул южный ветер, а сейчас штиль, словно из мехов вышел весь воздух. Над северными горами просвет был с ладошку, а сейчас облака от него расходятся да так быстро, что впору хоть грот брать на гитовы, и звезды зажигают огни, будто маяки, и сигналят нам: готовьте дров побольше. И коли я что-нибудь понимаю в погоде, пора затопить печи, а не то все бутылки с портером и вином вон в том буфете полопаются от мороза еще до утренней вахты. — Ты осмотрительный страж, — заметил судья. — Ну что ж, можешь расправляться с лесами, как тебе заблагорассудится, но только на этот вечер. Бенджамин охотно выполнил это распоряжение, и не прошло и двух часов, как оказалось, что он принял меры предосторожности не напрасно. Южный ветер действительно сменился затишьем, которое предвещало серьезную перемену погоды. Задолго до того, как обитатели дома удалились на покой, снова ударил мороз, и мсье Лекуа, прежде чем выйти на залитую лунным светом улицу, попросил одолжить ему попону, хотя и без того, выходя утром из дому, он по обыкновению предусмотрительно закутался как можно теплее. Мистер Грант и Луиза остались ночевать у судьи, и так как вчерашняя пирушка очень утомила ее участников, все общество вскоре разошлось по своим спальням, и задолго до полуночи дом затих. Элизабет и ее подруга только-только успели задремать, когда за стенами дома засвистал северо-западный ветер, принеся с собой то удивительно приятное чувство, которое обычно сопутствует такой погоде. Если в камине еще горит веселый огонь, занавески и ставни не пропускают холода в комнату, а пуховая перина мягка и тепла. И вдруг Элизабет, на мгновение очнувшись от сладкого забытья, открыла сонные глаза и различила в реве бури протяжный и жалобный вой, слишком дикий, чтобы его можно было приписать собаке, хотя что-то в нем напоминало голос этого верного друга людей, когда ночь пробуждает его бдительность и придает торжественное достоинство громкому тревожному лаю. Элизабет почувствовала, что Луиза теснее прижимается к ней, и, догадавшись, что та не спит, сказала тихо, словно боясь нарушить очарование: «Издалека их жалобный вой даже кажется красивым. Наверное, это собаки в хижине кожаного чулка?» «Это волки. Они так осмелели, что спускаются с гор на озеро», — шепнула Луиза. «От поселка их отпугивают только огни. Как-то ночью голод пригнал их к самым дверям нашего дома. Ах, какая страшная это была ночь! Но в вашем доме можно ничего не бояться. Богатство судьи Темпла позволяет ему надежно оградить себя от всех опасностей. Энергия судьи Темпла укрощает даже леса», — воскликнула Элизабет, сбрасывая одеяло и садясь на постели. «Как быстро цивилизация подчиняет себе природу», — продолжала она, бросив взгляд на удобную и даже роскошную обстановку своей спальни и прислушиваясь к далекому вою на озере. Заметив, однако, что эти звуки пугают ее робкую подругу, Элизабет снова улеглась и, вскоре охваченная глубоким сном, забыла о переменах и в долине, и в своей собственной судьбе. Утром в спальню явились служанки, чтобы затопить камин. И этот шум разбудил девушек. Они встали и доканчивали свой туалет, дрожа от холода. Мороз сумел пробраться сквозь все преграды, даже в теплую комнату мисс Темпл. Одевшись, Элизабет подошла к окну, отдернула занавеску и распахнула ставни, чтобы посмотреть на поселок и озеро. Но хотя густой иней на стекле и пропускал свет, разглядеть сквозь него ничего не удавалось. Тогда она открыла окно и ее восхищенному взору предстала великолепная картина. Чистый белый снег на озере сменился темным льдом, который, словно дорогое зеркало, отражал лучи восходящего солнца. Дома тоже оделись в ледяной наряд, но на них он сверкал, как полированная сталь, а огромные сосульки, свисавшие с каждой крыши, горели нестерпимым блеском, делясь им со своими соседками. Их обращенные к светилу стороны испускали золотистые искры, постепенно терявшиеся на темном фоне другой стороны. Но дольше всего взор мисс Темпл задержался на громаде лесов, покрывавших холмы, которые, уходя вдаль, громоздились друг над другом. Могучие ветви сосен и хемлоков гнулись под тяжестью льда, а их вершины вздымались над кудрявыми вершинами дубов, буков и кленов, словно шпили из чистого серебра над серебряными куполами. На западе, там, где небо сливается с землей, дрожала волнистая полоса света, будто из-за горизонта, вопреки всем законам природы, вот-вот должны были взойти бесчисленные солнца. На первом плане этой картины, на берегах озера и возле поселка, все деревья, казалось, были усыпаны бриллиантами. Даже склоны горы, еще не озаренные солнцем, были одеты в драгоценный убор, где блеск, зажженный первым прикосновением светила, проходил всю гамму яркости, превращаясь, в конце концов, в слабое мерцание хрустальных льдинок на темной хвое хемлока. Короче говоря, весь пейзаж был одним морем сияния, слившегося из отраженных озером, холмами, поселком и лесом лучей, каждый из которых обладал своим собственным оттенком. «Взгляните! — воскликнула Элизабет. — Взгляните, Луиза! Поспешите к окну и полюбуйтесь этой волшебной переменой!» Мисс Грант, простояв несколько мгновений у открытого окна, сказала тихо, словно не доверяя собственному голосу. Да, перемена чудесная. Не понимаю, как ему это удалось за такой короткий срок. Элизабет удивленно посмотрела на нее, ибо никак не ожидала услышать от дочери священника такое сомнение во всемогуществе Творца. Но удивилась еще больше, обнаружив, что кроткий взор голубых глаз мисс Грант был обращен не на величественные картины природы, а на изящно одетого молодого человека, который, стоя у крыльца, о чем-то беседовал с судьей. Ей пришлось посмотреть еще раз, прежде чем она узнала молодого охотника в одежде, хотя и скромной, но нисколько не похожей на грубые куртки фермеров и охотников. Это был обычный костюм молодых людей ее собственного круга. «В этой волшебной стране, кажется, нет числа чудесам», — заметила Элизабет, — «и такая перемена не менее удивительна, чем все остальные. Актеры столь же неподражаемы, как и декорации». Мисс Грант покраснела и отвернулась от окна. «Я простая провинциальная девушка, мисс Темпл, и боюсь, что я буду для вас неинтересной собеседницей», — сказала она. «Я не всегда понимаю то, что вы мне говорите. Но право же я думала, что вы указываете мне на перемену в мистере Эдвардсе. И она еще более удивительна, если вспомнить его происхождение. Говорят, он наполовину индеец. Он благородный дикарь. Однако нам пора спуститься и угостить Сахема чаем. Ведь он, наверное, потомок короля Филиппа, а может быть, даже внук Покахонтас. Сахем — название верховного вождя у некоторых индейских племен. Покахонтас, 1595-1617, дочь индейского вождя, ставшая женой английского колониста и неоднократно упоминавшаяся в различных литературных произведениях. В зале девушек встретил судья Темпл, который отвел свою дочь в сторону и сообщил ей о перемене в наружности нового обитателя их дома, впрочем, ей уже известной. «Ему, очевидно, не хочется говорить о своем прошлом», — продолжал Мармадьюк, «но, насколько я понял из его слов, он знавал лучшие дни, и это же подтверждается его манерами. Я склонен согласиться с мнением Ричарда относительно его происхождения. Купцы, торгующие с индейцами, часто воспитывают своих детей самым похвальным образом и... «Да-да, папочка», — перебила его дочь, смеясь и опуская глаза. «Все это очень мило, но раз я не понимаю ни слова на языке махоков, ему придется говорить по-английски. И за его поведением, я думаю, вы сумеете последить». «Конечно. Однако, Бесс», — сказал судья, мягко удерживая ее за руку, — «не надо говорить с ним о его прошлом. Он просил меня об этом, и очень горячо. Возможно, у него дурное настроение из-за раны, но так как она скоро заживет, он, надеюсь, впоследствии станет более общительным». «Ах, сударь, я не слишком страдаю той похвальной тягой к знаниям, которая зовется любопытством. Я буду считать его сыном какого-нибудь знаменитого вождя, маисового стебля или маисового торговца, а, может быть, и самого великого змея, и обращаться с ним, как подобает, пока ему не заблагорассудится, сбрить свои красивые волосы, позаимствовать полдюжины моих лучших сережек, закинуть ружье за спину и исчезнуть так же неожиданно, как он появился. Итак, идемте, сударь, ибо нам не следует забывать о долге гостеприимства на тот короткий срок, пока он с нами». Судья Темпл улыбнулся шуткам дочери и, взяв ее под руку, направился с ней в столовую, где уже сидел молодой охотник, чей вид, казалось, говорил, что он твердо решил сделать свое появление в этом доме как можно более незаметным. Таковы были происшествия, которые привели в дом судьи Темпла этого нового его обитателя, и теперь мы на время оставим его там, пока он с большим старанием и умением выполняет разнообразные поручения, которые дает ему Мармадюк. Визит майора Гартмана кончился, и он на 3 месяца распрощался со своими любезными хозяевами. Мистер Грант часто отправлялся в длительные поездки по приходу, и дочь его стала постоянной гостьей в доме судьи. Ричард, со всей живостью увлекающейся натуры, приступил к выполнению своих новых обязанностей. Мармадюк был занят перепиской с желающими приобрести у него ферму, и зима прошла очень быстро. Главным местом развлечения молодежи было озеро, и девушки много раз наслаждались там чистым лесным воздухом, катаясь в маленьких одноконных санях, которыми правил Ричард, а когда лед очищался от снега, их сопровождал на коньках Эдвардс. Сдержанность молодого человека со временем постепенно исчезла, хотя внимательный наблюдатель мог бы заметить, что его часто охватывает какое-то горькое и жгучее чувство. В течение зимы Элизабет видела, как на склонах холмов появлялось все больше новых вырубок там, где поселенцы, по местному выражению, ставили свою палатку. А проезжающие через поселок бесчисленные сани, нагруженные пшеницей и бочонками с поташем, ясно показывали, что труд этот не пропадает зря. Короче говоря, вся округа являла собой картину благоденствия, и по дорогам сновало множество саней. Одни были нагружены скромным скарбом, над которым виднелись веселые лица женщин и детей, радующихся новым местам. А навстречу им мчались на рынок в Олбани другие с товарами местного производства, и при виде их многие решали отправиться в эти дикие горы в поисках довольства и счастья. Жизнь в поселке кипела. Ремесленники богатели, потому что богатела вся округа, и с каждым днем какие-то новшества все более увеличивали его сходство с настоящим городом. Человек, перевозивший почту, начинал поговаривать о том, что собирается завести почтовую карету, и за эту зиму он уже несколько раз сажал пассажира в свои двухместные сани, чтобы отвезти его по заснеженным дорогам к Мохоку, где дважды в неделю с быстротой молнии проносился дилижанс, управляемый умелым кучером с побережья. Ранней весной, торопясь захватить санную дорогу, из старых штатов в поселок начали возвращаться семьи, ездившие туда повидаться с родственниками, и нередко их сопровождали все соседи этих родственников, соблазненные их рассказами и покинувшие фермы в Коннектикуте и Массачусетсе, чтобы попытать счастье в лесах. Тем временем Оливер Эдвардс, чье неожиданное возвышение никому не показалось удивительным в этой молодой стране, привыкшей ко всяким переменам, все дни напролет усердно занимался делами Мармадьюка, но ночевал он нередко в хижине кожаного чулка. Хотя встречи охотников были окружены какой-то тайной, все трое, казалось, очень ими дорожили. Правда, магиканин редко приходил в дом судьи, а Натти никогда там не появлялся, но зато Эдвардс, едва у него выпадал свободный час, отправлялся в свое прежнее жилище, откуда нередко возвращался уже глубокой ночью, в метель, а когда сильно запаздывал и в доме уже ложились, на рассвете. Те, кто знал об этой его привычке, иной раз задумывались, почему он так часто посещает индейца и Натти. Но вслух своих недоумений не высказывали, и только Ричард порой шептал кому-нибудь на ухо: «Ну, в этом нет ничего удивительного, метис не может отвыкнуть от дикарских обычаев. А этот малый цивилизовался куда больше, чем можно было ждать от человека его происхождения».